Анастасия Рид. Не стану бывшей. Ален, аннулируй заявление Калининой. Она у меня работать не будет. Я стою за дверью кабинета отдела кадров и слышу каждое слово. Закрываю глаза, чувствую, как к горлу подступает панический ком. Но я не могу. Значит, уволи ее. Извините, Игорь Васильевич, не получится. Причина? Гремит знакомый голос, от которого по коже расползается дрожь. «Она беременная. Мы не можем ее уволить». Я солгала о своей беременности, чтобы получить высокооплачиваемую работу. Но я понятия не имела, что моим работодателем окажется мужчина, которому в прошлом я разбила сердце. Он ненавидит меня всей душой, а я воспитываю его подрастающего сына. Глава первая. Невезение – мое второе имя. Через час у меня должно состояться собеседование с генеральным директором компании, в которую мне удалось устроиться 3 дня назад, а я только сползла с кровати. Наспех принимаю душ и собираю разлохматившиеся после сна волосы в высокий хвост. Макияжем займусь в такси, а пока подбираю подходящий наряд для встречи с новым работодателем. Нужно что-то строгое и закрытое. Не хочу, чтобы он или кто-нибудь другой сделал обо мне неправильные выводы. На работу меня принял Иван Николаевич, заместитель генерального директора, поскольку сам руководитель в это время находился в командировке. Мы быстро нашли общий язык с замом, и среди нескольких претендентов на эту должность он выбрал меня. Вот бы и генеральный оказался таким простым и легким на подъем человеком. Последние несколько лет я работала удаленно, так как жила в пригороде Москвы и занималась ровно тем же – закупками и частично рекламой. Но из-за определенных обстоятельств мне пришлось подыскивать новую работу. Однако это еще полбеды. Самым сложным было вернуться в Москву – город, который почти 6 лет назад переживал меня и выплюнул, как испортившуюся жвачку. Перед выходом бросаю небрежный взгляд на свое отражение в зеркале и выхожу из квартиры. Почти бегом через несколько ступенек спускаюсь по лестнице и прыгаю в стоящее у подъезда такси. «Доброе утро!» – здоровается мужчина средних лет. «Здравствуйте!» – быстро отвечаю я и, открыв сумку, достаю тональный крем. «Торопитесь?» «Да, очень опаздываю!» – поджимаю губы, встречаясь глазами с водителем в зеркале заднего вида. Я знаю кратчайший путь без пробок. Не переживайте, все успеем. Спасибо. Улыбаясь, принимаясь за дневной макияж. Но это была не я, если бы все шло гладко, как по маслу. За 2 квартала до бизнес-центра дорожная служба перегородила дорогу. Видимо, произошел какой-то порыв, и теперь подъехать к входу не представляется возможным. Спасибо, я добегу, говорю водителю. «Давайте я там проеду. Дождь же на улице», — предлагает мужчина. «Нет, не нужно, спасибо». Расплатившись таксистом, я выхожу из машины. Смотрю на часы и ужасаюсь. Рабочий день уже начался, а в офис я попаду в лучшем случае через 10 минут. Несмотря на подступающую панику, беру себя в руки и быстрым шагом направляюсь по противоположной стороне улицы к нужному зданию. Дождь постепенно усиливается, зонта нет, а впереди у меня еще один большой квартал. Черт, когда я подойду к офису, выглядеть буду, мягко говоря, непрезентабельно. Внезапно по тротуару проносится белый внедорожник. Он окатывает меня водой из лужи и останавливается у входа в тот бизнес-центр, куда направляюсь я. Громко выругавшись, прибавляю шаг, желая догнать обидчика, но вдруг резко останавливаюсь и замираю. Из машины выходит человек, которого я меньше всего ожидала увидеть. Как в таком огромном городе, где живут миллионы, я столкнулась именно с ним. Это точно он, Игорь Мещеряков, мой несостоявшийся муж. Как же он изменился, одетый в классический костюм черного цвета и белую рубашку. Игорь кажется каким-то солидным бизнесменом. Скорее всего, он ими и является. Но хуже всего то, что я стою как вкопанная и не могу пошевелиться, внимательно наблюдая за каждым движением мужчины. Моя же реакция пугает меня. Ведь столько лет прошло, Я была уверена, что забыла Игоря, но всего одна встреча, и сердце начинает бешено колотиться в груди, усмехаясь про себя. А ведь когда-то он был от меня без ума, и я могла управлять им так, как только мне заблагорассудится. По крайней мере, мне так казалось. Мещеряков нажимает на брелок сигнализации и идет к зданию бизнес-центра. Уже перед самым входом он резко поворачивает голову направо, как раз туда, где стою я, и наши взгляды на мгновение встречаются. Что я чувствую в этот момент, не передать словами. С одной стороны, мне хочется узнать, как он, а с другой — бежать без оглядки, от себя, от своих эмоций, от того, что творится в груди в этот момент. Казалось бы, 6 лет — это огромный срок, я не должна даже помнить, как он выглядит. Но в памяти всплывает каждая черточка лица, каждый шрам и карие глаза, взгляд которых был таким проникновенным, что внутри все переворачивалось. Игорь резко отворачивается и входит в здание. Неужели не узнал? Очень может быть. Я ведь сменила прическу, похудела, и моя одежда кардинально отличается от той, которую я носила в студенчестве. Мой мобильник оживает, и я вместе с ним. Черт, я же опаздываю. Кира, доброе утро, а ты где? На том конце провода слышу голос Алены из отдела кадров. Ален, привет, я на первом этаже, сейчас буду, тараторю я. «Давай скорее, шеф не любит опозданий, я же тебя предупреждала!» — тихо говорит она. «Да, да, я помню!» Вхожу в здание, поздоровавшись с охранником, бегу к лифту. С сомнением смотрю на табло, на котором горит цифра 10. Я работаю на 10-м этаже, нажимаю на кнопку вызова лифта и терпеливо жду, когда кабина опустится на 1-й этаж. Передо мной в здание вошел Мещеряков. «Черт, но это же не значит, что он тоже поехал на 10-й!» Возможно, с ним в лифте был кто-то еще. Стоп. Лучше выбросить из головы эти мысли и сосредоточиться на предстоящем собеседовании с начальником, который явно будет недоволен моим опозданием. Двери кабины распахиваются. Я бегу к кабинету отдела кадров, где меня уже ждет Алена. «Не говори ничего», — произношу я, когда она окидывает меня удивленным взглядом. «Сегодняшнее утро обернулось для меня катастрофой». Она ничего не отвечает, потому что ее глаза устремляются за мою спину, и я понимаю, шеф здесь. «Нехорошо начинать работу с опозданий, милая девушка», — звучит знакомый голос. Я крепко зажмуриваюсь, а затем и резко распахиваю глаза и поворачиваюсь. «Ну, здравствуй, Игорь, давно не виделись», — трепыхается в моем подсознании, а в действительности я не могу вымолвить ни слова. Я молчу. Даю ему возможность себя рассмотреть. Хотя нет, у меня просто резко пропадает дар речи. Теперь он близко, а не за 30 метров от меня. Он не такой, каким я его помню. Передо мной находится мужчина. Того влюбленного в меня юноши уже давно нет. Его оценивающий взгляд скользит по моей одежде, задерживаясь на грязном платье. Мне становится неловко, и я, скинув сумку с плеча, прикрываю подол своего офисного наряда. Другой рукой проверяю собранные в хвост волосы и обнаруживаю, что с них стекают капли дождя. Мне хочется провалиться сквозь землю. Как же стыдно оказаться в таком виде спустя столько лет перед человеком, который помнит тебя совершенно другой. Не такое впечатление я хотела произвести на начальника. «Кира, это Игорь Васильевич, наш руководитель». Находится Алена и чуть сглаживает мою заминку. «Игорь Васильевич, это Кира Калинина, наш новый специалист по закупкам. За эти несколько дней она отлично показала себя и быстро влилась в коллектив». «Доброе утро». Делаю попытку улыбнуться, но, похоже, она с треском проваливается. «Через 5 минут в мой кабинет. И еще, Кира Калинина, сделайте что-то со своим внешним видом». Отрезает он, разворачивается и уходит. Я смотрю вслед удаляющейся фигуре, ощущая, как у меня на глазах выступают непрошенные слезы. Резкость в его голосе мне понятна, но о внешнем виде мог бы умолчать. Как бы сильно он ни ненавидел меня, о таких вещах не говорят. «Не принимай близко к сердцу, Кира». Я чувствую легкое прикосновение к плечу и поворачиваюсь. Алена смотрит на меня с сочувствием и открытым желанием помочь. «Слушай, у меня в машине есть платье. Вчера вечером я забрала его из ателье. Оно средней длины, должно тебе подойти». «Ален, спасибо тебе огромное. не сдерживаю порыв благодарности и обнимаю коллегу. «Давай, приводи себя в порядок. Косметика есть с собой?» Я быстро киваю. «Вот и замечательно. Я быстро». «Алена, спасибо огромное. Еще раз благодарю я», на что она шутливо отмахивается, а затем убегает в сторону лифта. Улыбаясь сквозь слезы, я захожу в уборную и закрываю за собой дверь. Поступок Алены меня не просто удивил. Он затронул какие-то невидимые струны души. Никто, кроме моей близкой подруги, не относится ко мне так, не считая родных, конечно. В прошлом со мной дружили из-за денег и связи моего отца, а как только я разорвала отношения с ним, все эти люди отвернулись от меня. Хотя зачем я вру самой себе? Был еще один человек, который относился ко мне так, как я того не заслуживала. И что сделала я? Унизила и предала, растоптала все хорошее. Вспоминая об этом, я больше не плачу. Слишком много слез было пролито. Я изменилась только благодаря той ситуации. Не появись, Игорь, в моей беззаботной жизни, я бы и продолжала быть конченной стервой, проблемы которой решались в два счета. Стоило только папе пополнить баланс моей карты. Меня передергивает от неприятных воспоминаний, и я обнимаю себя за плечи. Смотрю на свое отражение в зеркале, искренне радуюсь, что той девушки больше нет. Довольно хандры. Сейчас главное не потерять работу, пусть и начальник ненавидит меня. Я сделаю все, чтобы сохранить это место. Только я успеваю поправить макияж, как в дверь туалета раздается троекратный стук. «Держи». Алена протягивает мне платье молочного цвета, и я снова обнимаю девушку, параллельно выражая ей свою благодарность. «Если что, я его еще ни разу не носила». Она подмигивает мне, а затем выходит из тесного помещения. «Поразительно ведь. Человек знает тебя всего 3 дня, но с радостью помогает тебе. До сих пор не могу поверить, что есть люди с таким добрым сердцем, как у нее. Смотрю на свое преображение, платье Алены мне идет даже больше, чем свое. С прической и макияжем также полный порядок. Надеюсь, теперь у Игоря не хватит наглости поддеть меня за внешний вид. Перед тем, как войти в кабинет начальника, я делаю глубокий вдох и протяжный выдох. Совсем не представляю, чего ждать от Мещерякова. Остается верить, что он не уволит меня. «Можно?» — приоткрываю дверь кабинета. «Входи», — не отрываясь от ноутбука, говорит Игорь. «Присаживайся». Мещеряков не обращает на меня внимания, он сосредоточен на работе. Стуча каблуками по напольному покрытию, я подхожу к предложенному Игорем стулу и, чуть отодвинув его, присаживаюсь на край. Нервно потирая пальцы, осматриваю кабинет. «Даже спустя столько лет Калинина не изменяет себе», — раздается глухой голос начальника. Медленно поворачиваю голову и встречаюсь с насмешливым взглядом Мещерякова. «О чем ты? Не понимаю, что он имеет в виду. Таскаешь с собой гардероб». Кивает на платье. «Нет, это не то», — резко замолкаю. «Зачем я вообще перед ним оправдываюсь? Пришла работать к нам, значит?» Он резко переводит тему, опуская глаза в мое резюме. «Да», — приподняв подбородок, говорю я. «Знала, кому идешь устраиваться?» Он отрывается от бумаги, поднимая на меня глаза. «Нет», — отвечаю честно, выдерживая тяжелый взгляд Игоря. «Вот как?» Мои слова удивляют его. «Неожиданно». «Почему неожиданно?» Вопросительно смотрю на него. «Ты ведь и сама отлично знаешь, почему. Не думал, что дети богатых родителей нуждаются в работе?» Он замолкает на пару секунд. «Подобного уровня». «Ты ничего не знаешь обо мне и моей жизни, чтобы делать такие выводы. Выпаливаю на одном дыхании. И что не так с этой работой? Высокооплачиваемая и интересная». «Зачем тебе работа, Кира?» Он откидывается на спинку рабочего кресла. «Папа больше не спонсирует любимую дочь?» «Это не твое дело, Игорь», — резко отвечаю, но тут же спохватываюсь. «Извини за грубость, но ты вынудил». Игорь игнорирует мои слова, продолжая изучать резюме. Его внимательный взгляд скользит по каждому пункту, но на одном из них он задерживает внимание дольше. Мне не видно, что именно он изучает, но поскольку я самостоятельно составляла резюме, то примерно знаю, на чем остановился Мещеряков. Семейное положение. «Я вижу, у тебя есть опыт работы в закупках и рекламе», — — говорит он, не отрывая взгляда. «Все верно. Ты несколько лет проработала в компании. Почему решила уйти?» — прищуривается он. «Потому что в вашей компании зарплата намного выше, признаюсь честно. Нуждаешься в деньгах?» Он выгибает бровь в удивлении. «А кто в них не нуждается?» Отвечаю вопросом на вопрос, мягко усмехаясь. «И то верно», — соглашается он. «Уже знаешь, чем занимается наша компания?» «Да, за эти дни успела узнать обо всех направлениях. Расскажи о своих обязанностях на предыдущем месте работы». Его глаза снова фокусируются на мне. И я рассказываю, перечисляю все обязанности, которые мне приходилось выполнять. Игорь внимательно слушает, не перебивая и не задавая параллельно дополнительных вопросов. Волнение немного отпускает, но я все же жду какого-то подвоха. «Ты упомянула, что работала удаленно. Компания ведь находится в Москве», — рассуждает он, постукивая подушечками пальцев по столу. «Так почему удаленная работа?» «Я живу за пределами Москвы», — отвечаю я и сразу поправляю себя. Вернее, жила, не так давно вернулась. «Я должен предупредить», — в его голосе слышатся серьезные нотки. «Опоздания в нашей компании недопустимы. Мы сотрудничаем с клиентами, которые начинают работу не в 8:30, как мы. Многие компании начинают трудовой день и в 8, и даже в 7. Иногда вопросы нужно решать в срочном порядке, поэтому крайне важно появляться хотя бы за 10 минут до начала рабочего дня. «Если ты имеешь в виду сегодняшнее опоздание, то этого больше не повторится», — отвечаю я. «Рад слышать», — отвечает Игорь сдержанно. «Задам тебе еще один вопрос. Он популярен на собеседованиях, но Иван Николаевич никогда не задает его». «Почему именно ты должна работать в нашей компании? Насколько мне известно, на эту должность было немало претендентов». Вопрос ставит в тупик, заставляет задуматься. «Когда я устраивалась на предыдущее место работы, о таком меня не спрашивали. Им срочно нужен был сотрудник, поэтому каверзных вопросов не было, только по существу вакантной должности. Потому что я из тех, для кого нет невыполнимых задач. Я быстро схватываю, ответственно подхожу к работе любой сложности и быстро вливаюсь в коллектив, ведь взаимодействие с другими отделами крайне важно». Мещеряков коротко кивает. Мужчина некоторое время смотрит на меня в упор, и я совсем не представляю, что в этот момент творится в его голове. «У меня сейчас встреча, после нее дам тебе задание. Посмотрю на твои результаты сегодня. Завтра выходной. А в понедельник решу, останешься ты или нет. Мне нужны только квалифицированные специалисты, которые быстро вливаются в рабочий процесс. Я хорошо плачу, поэтому и требования соответствующие. Это ясно?» «Ясно», — вздернув подбородок, отвечаю я. «Я могу идти?» «Да». «Хорошего дня», — бросаю напоследок. Встаю со стула и направляюсь к двери, ощущая, как сканирующий взгляд Мещерякова прожигает спину. Мысленно повторяю себе, что мне крайне необходимо это место, а значит, я сделаю все, чтобы здесь задержаться.